Хотя я тоже уже после боя бежал по нему за оставленным ротным телефоном. Уж не помню, почему его оставили на поле боя. То ли убит был телефонист, то ли сильно ранен. Но метров 200 пришлось мне за ним пройти. Ну и обратно тоже. А вот обстреляли меня или нет, не помню совсем. А сейчас Овсяниковский овраг порос настоящим лесом. Я прошелся по нему до самых бывших немецких позиций. Это была вторая моя поездка. Первая в 61-м, через 19 лет, когда бывшая передовая показалась мне почти такой же, какой и была. Только воронок больше. Тогда я и познакомился с семьей Разумихиных, единственной семьей, возвратившейся в родное Черново. Это была большая семья, два старика, две дочери и сын. Сейчас осталась лишь одна Антонина Петровна Разумихина, и живет она уже не в Чернове. Недавно сгорело два дома, а в Усове, которая, как помнишь, стояла левее Овсяникова и которая, безусловно, тоже брала наша 132-я стрелковая бригада. Немцы выселили их из Чернова в деревню Сухоши, что рядом с Овсяниковым, и они видели все наши наступления. А когда вернулись, Чернова-то не было. Пришлось копать землянки. Это они поднимали Ржевскую землю в 43-м году, вспахивая поля лопатами, так как не было даже плугов, в которые можно было бы впрячься. Представляешь, лопатами. Колхозные поля, где лопата натыкалась все время либо на кости, либо на металл. О судьбе этой семьи рассказать бы подробно, ведь она такой же участник войны, как и мы с тобой, хоть и не держали они в руках винтовок. Мария Петровна оставила мне перед смертью школьную тетрадочку, в которой, как смогла, описала жизнь семьи и при немцах, и после освобождения. Да, Миша, трудно пишется это письмо. Тяжело вспоминать те годы, но надо. Непременно надо, потому как память о войне — святая память, святая и нетленная. Будем помнить всегда до конца наших дней о том, что совершил наш народ в той войне, не зря названной отечественной, когда судьба Родины действительно находилась в наших руках, о войне, которая принесла мир нам и всему человечеству. Москва, январь 1985 года. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Апрель 2020 года. Читала Саша Жукова.